Глава 4. Леонид Полетов впервые толкнул стеклянную дверь Мосгортранса на Раушской набережной и сразу же ощутил запах бюрократии, выцветшие маршруты, пыль и клей. В коридоре с зелеными стенами молодой человек выучил цифры кабинетов, пока не добрел до лестницы на второй этаж. Уборщица подсказала, что кабинет 204, техдокументация, откроется к 9. В коридоре у сектора планирования доносился разговор и аромат кофе. Леонид заглянул внутрь и познакомился с коллегами. Клавдией Михайловной, инспектором, разливающей напиток, Геннадием Семеновичем, рассказывающим о трамваях и автобусах, и Таней с русой косой. Им заваренный кофе показался слабым, но ритуалом считалось сначала выпить чашку, а потом начинать работу. В 9 появилась начальница Валентина Петровна. Она провела Леонида в кабинет 204, выдала должностную инструкцию и первое задание — сверить план открытия новых маршрутов. После ухода Полетов сел за стол и погрузился в проверку папок, следя краем глаза, как коллеги наливают коньяк в чай, Клавдия Михайловна гасит разногласия, и Таня тайком делает записи в тетради. Через месяц сотрудник уже знал, что по пятницам Клавдия Михайловна приносит пирожки, у Тани день рождения в апреле, а Геннадий Семенович после обеда добавляет в чашку коньяк. Работа превратилась в привычку. Стук машинок, шелест бумаг, редкие разговоры. В один из дней в кабинете, где работал Полетов, раздался телефонный звонок. Капитан Золотов сообщил адрес встречи. Большая грузинская, квартира на третьем этаже, и бросил трубку. Леонид почувствовал напряжение. Маскировка подошла к концу. Теперь начиналась работа. Полетов появился у двери квартиры в назначенное время и позвонил. Дверь открыл мужчина в пальто, новый куратор. В прихожей несколько сапог, на стене календарь с пейзажами, на тумбочке чашка с разводами от чая. Ничего особенного, как в любой московской семье. «Проходите», — сказал куратор, отводя Леонида в гостиную. «Здесь никто не помешает». Мебель, диван, журнальный столик, пара стульев, обыденная обстановка. Через окно сквозила зелень. На столе стояла кружка с чаем и пару бубликов. Леонид снял пальто, сел на стул у окна и кивнул. Куратор присел напротив и отвесил две чашки чая. «Капитан Золотов переведен», — начал офицер. «Моя фамилия Бурцев, я куратор». «Понятно», — ответил Леонид. «Жду». Бурцев вынул из сумки папку. «Пока не открывайте», — предупредил куратор. «Дома поспокойнее». Офицер откинул крышку и достал фотографии и листы с информацией. «Объект. Ирина Воронина, 23 года, дочь Александра Воронина из Националистического общества «Память». Организация набирает популярность среди тех, кто тоскует по исконной России. Проводит собрания, распространяет материалы, выступает против перестройки. Мы держим организацию под наблюдением». Леонид молча кивнул, разглядывая фотографии. Девушка с короткой стрижкой в черной кожанке, потом в платье, затем в кругу друзей с гитарой. Разные ракурсы, но всегда она была сама собой. «Нас интересуют связи и привычки», — продолжил Бурцев. «Методы не сработали. Разговоры, предупреждения. Проявляет равнодушие. У девушки иммунитет, воспитанная в атмосфере отца. Но есть слабость. Отец доверяет и прислушивается». Полетов откинулся на спинку стула. «Значит, я должен войти в окружение как случайный человек», — сказал молодой человек. «Именно», — подтвердил Бурцев. «Вы сотрудник Мосгортранса, скучный, далекий от политики. Зашли на собрание памяти на профсоюзной. Не проявляйте инициативы и не пытайтесь сразу заинтересовать. Позвольте ей обратить внимание». Куратор передал папку Леониду. «Фотографии, биография, контакты и адрес квартиры на профсоюзной. Сегодня там собрание. Изучите данные за 10 минут, потом заберу документы». Полетов открыл папку и вгляделся в листы. Дата рождения, образование, художественное училище не закончила, работа в букинистическом магазине, ассистент фотографа, окружение из художников и студентов, привычки, курит, иногда увлекается спиртным, эпизоды поведения. «Вопросы?» — поинтересовался Бурцев, когда Леонид перевернул последний лист. «Конечная цель?» — спросил Полетов. «Через нее корректировать решение Воронина», — ответил куратор. «Память становится радикальной. Она — слабость отца». Леонид кивнул. «Легенда понятна. Работник Мосгортранса, скучающий, впечатление. Логично. Бурцев оставил кружку, встал, снял пальто, поправил портфель. «Действуйте осторожно. Никакой активности. Позвольте ей заинтересоваться». Куратор вынул ключи, открыл дверь и проводил Леонида взглядом. За порогом сквозил свет вечера. Полетов вдохнул, забрал папку и направился к выходу. Теперь у него было несколько часов, чтобы подготовиться к роли. Дом на Профсоюзной ничем не отличался от других панельных многоэтажек, выстроенных в спальных районах Москвы в 70-е годы. Бетонная коробка с одинаковыми балконами и подъездами. Леонид поднялся на 7-й этаж пешком, не доверяя лифту. На площадке задержался, прислушался. Из-за двери с номером 73 доносились голоса. Полетов позвонил дважды. Дверь открыл мужчина лет 40 с лоснящимся лицом и волосами, зачесанными назад. «Вы к кому?» — спросил охранник, оглядывая Леонида с ног до головы. «Мне Игорь сказал, что тут собрание», — произнес Полетов, фразу стараясь, чтобы голос звучал неуверенно. «Русского общества память». Мужчина прищурился, изучая посетителя, затем кивнул и отступил в сторону. «Проходи, только паспорт покажи». Леонид достал паспорт. Охранник взглянул на документ, не вчитываясь в фамилию, и вернул. «Первый раз?» «Да», — кивнул Леонид, изображая нервозность. «Ну, проходи тогда, разувайся, обувь в коридоре оставляй». В прихожей пахло сыростью и лежалой одеждой. Полетов снял ботинки и пальто, повесил на вешалку. Стянул шапку, пригладил волосы. Обычный мужчина, неуклюжий, явно не в своей стихии. Из комнаты доносились голоса, громкие, возбужденные. Кто-то смеялся, кто-то спорил. В воздухе стоял запах сигаретного дыма, перемешанный с запахом алкоголя. Леонид прошел в комнату, но задержался в дверях, оглядываясь. Советская гостиная. Диван с обивкой, книжные шкафы вдоль стен, телевизор рубин в углу. Но интерьер был нарушен плакатами и бюллетенями, прикрепленные к стенам. На них лозунги, цитаты, карикатуры. На журнальном столике стояли бутылки водки и стаканы, тарелки с бутербродами, пепельницы. В комнате собралось человек 15. В основном мужчины среднего возраста, но было несколько молодых людей и 3 или 4 женщины. Они сидели на диване, стульях, некоторые на полу. В центре — седовласый мужчина с бородкой и пронзительными глазами. Воронин что-то рассказывал, активно жестикулируя, а остальные слушали. Полетов не сразу увидел Ирину. Она сидела в углу на подоконнике, положив ногу на ногу с сигаретой в руке. Черная кожаная куртка, узкие джинсы, тяжелые ботинки. На шее серебряный кулон. Темные глаза смотрели на отца с выражением, не то скуки, не то презрения. Леонид прислонился к стене у двери, стараясь быть незаметным. Никто не обратил внимания, все были поглощены речью седовласого мужчины. Полетов начал двигаться вдоль стены, чтобы занять позицию, с которой мог бы видеть присутствующих. Воронин говорил о засилии инородцев в культуре и образовании, о заговоре против русского народа, о необходимости национального возрождения. Обычная риторика организации, но произносимая с пафосом и убежденностью, что многие слушатели кивали и гудели. Леонид изучал лица присутствующих, запоминая детали. Вот этот с залысинами и подергивающейся щекой явно из технической интеллигенции, а тот в свитере с воротом скорее рабочий. Молодая женщина с толстой косой и горящими глазами, похоже, студентка. Двое парней в одинаковых рубашках — приятели с завода. Взгляд снова вернулся к Ирине. Она не вписывалась в эту компанию, слишком яркая, слишком независимая для собрания, где большинство мужчин были в застегнутых рубашках, а женщины — в скромных платьях. Девушка выделялась, вызывающе. В какой-то момент Ирина соскользнула с подоконника и, не говоря ни слова, направилась к выходу из комнаты. Никто не обратил внимания, все были увлечены речью Воронина. Леонид подождал минуты и тоже двинулся к двери, делая вид, что нужно в туалет. В коридоре Полетов увидел Ирину, которая стояла у столика, наливая себе водку в стакан. Рядом лежали бумаги, похожие самиздатовские брошюры памяти. Леонид сделал вид, что ищет туалет, и случайно оказался у столика. «Извините», — произнес молодой человек, стараясь выглядеть смущенным. «Не подскажете, где здесь?» «Там». Ирина кивнула в сторону двери, даже не взглянув на посетителя. Голос оказался неожиданно низким, с хрипотцой. Голос человека, который много курит. «Спасибо». Леонид улыбнулся. Полетов заметил, как взгляд девушки на секунду остановился на лице. Быстрый, оценивающий взгляд. «Я первый раз на таком собрании. Теряюсь». «Заметно», — коротко бросила она, отпивая водки. «Ты не похож на папиных поклонников». «Я просто интересуюсь». Леонид позволил себе замешательство. «Друг пригласил, сказал, что тут говорят правду, которую не услышишь по телевизору». Ирина хмыкнула, окинув собеседника взглядом. «И как? Нравится правда?» «Не знаю», — Полетов пожал плечами. «Пока не разобрался, много эмоций». «Эмоций», — повторила она с усмешкой. «Точное слово». Ирина взяла со столика несколько брошюр и протянула. «Вот, почитай. Может, в письменном виде это выглядит более логично, чем в папином исполнении». Пальцы соприкоснулись, когда Леонид брал брошюры. Рука Ирины была холодной. «Спасибо», — кивнул Полетов. «Обязательно прочту». «Ну да». Она усмехнулась, явно не веря. «Туалет там». Девушка кивнула на дверь. «Если что, бачок дергать силой не надо, иначе не смоет». С этими словами Ирина наполнила стакан и вернулась в комнату, оставив Леонида с брошюрами в руках. Полетов проводил взглядом, отмечая нервную, но грациозную походку. Первый контакт состоялся. Короткий, ни к чему не обязывающий. Но она заметила, выделила из толпы. Это уже было началом. Леонид зашел в туалет, комнатку с облупившейся краской на стенах и запахом хлорки. Там, убедившись, что дверь заперта, молодой человек просмотрел брошюры. Нацистическая пропаганда, полная конспирологических теорий и ненависти. Ничего интересного для задания. Вернувшись в комнату, Полетов снова занял место у стены, держась на периферии внимания. Воронин говорил, но о конкретных действиях, о необходимости распространять литературу, проводить уличные акции, привлекать членов. Ирина снова сидела на подоконнике, но на этот раз взгляд останавливался на Леониде. Молодой человек делал вид, что полностью поглощен речью Воронина, но краем глаза наблюдал за девушкой. В какой-то момент Полетов заметил, как Ирина достала из кармана куртки листки бумаги и начала передавать присутствующим. Парню с длинными волосами, женщине в платье, мужчине с бородой. Получатели прятали записки, даже не читая. Что-то не предназначенное для внимания. Леонид сделал мысленную пометку. Это могло быть важно или не иметь значения. Но запомнить стоило. Собрание продолжалось около часа. Воронин закончил речь, затем выступило еще несколько человек, короче. Наконец, встреча начала распадаться на группы. Люди разговаривали, пили, курили, обсуждали услышанное. Полетов задержался ненадолго, поддерживая образ новичка. Леонид перекинулся парой слов с мужчиной, который встретил в дверях, выслушав рассказ женщины с косой о прозрении, которое принесла ей память. Это время молодой человек держался в поле зрения Ирины, но не пытался подойти. Когда стало очевидно, что часть вечера закончена, Полетов попрощался и направился в прихожую. Леонид надевал пальто, когда услышал за спиной хрипловатый голос. «Придешь еще?» Обернувшись, молодой человек увидел Ирину, прислонившуюся к косяку двери с сигаретой в руке. «Возможно», — повторил Полетов. «В любом случае, спасибо за брошюры». «Не за что». Девушка затянулась. «В следующий раз будет в среду, тут же, в 7. Буду иметь в виду», — кивнул Леонид, наматывая шарф. «Всего доброго». Ирина не ответила, просто смотрела темными глазами. Полетов вышел на лестничную площадку и закрыл за собой дверь. Задание выполнено. Контакт установлен, и девушка сама предложила прийти снова. Спускаясь по лестнице, Леонид анализировал произошедшее. Ирина Воронина была сложнее, чем представлялась по досье, сдержанная, внимательная. В ней чувствовалась убежденность, как у отца, но направленная в иное русло. И эти записки, что в них? Кому они предназначались? Вопросы, на которые предстояло найти ответы в неделе. На улице было темно и холодно, Полетов поднял воротник пальто и направился к метро, обдумывая следующий шаг. Каштаны в парке цвели, наполняя весенний воздух ароматом. Белые соцветия с прожилками. Леонид брел по аллее, посматривая на часы и вдыхая влажный воздух. Молодой человек выбрал этот парк не случайно. По данным из досье, Ирина часто приходила сюда рисовать. Встреча должна выглядеть случайной, но не была спланирована до мелочей. Как и предполагалось, Полетов увидел девушку, сидящую на скамейке под каштаном, с альбомом на коленях и карандашом в пальцах. Леонид остановился, делая вид, что рассматривает голубей, клюющих крошки. Со стороны должно казаться, что просто гуляет, размышляет, наслаждается весной. Но хронометр отсчитывал секунды, и через 30 молодой человек продолжил движение, замедлив шаг рядом со скамейкой. Ирина подняла голову, на лице мелькнуло узнавание. Но девушка не подала вида, лишь наклонила голову к альбому. «О!» — сказал Леонид с удивлением. «Это вы, с собрания. Извините, не хотел мешать». Ирина рассматривала собеседника, сощурившись, словно пыталась вспомнить, затем кивнула. «А, скучающий транспортник. Не думала, что правда прочтешь наши брошюры». «Прочел?» — Полетов пожал плечами. «Не то чтобы согласен совсем, но интересная точка зрения». Ирина хмыкнула, отложила карандаш. «Дипломатично выразился». Девушка закрыла альбом и кивнула на скамейку. «Можешь присесть, все равно свет меняется, больше не прессуешь». Леонид опустился на скамейку, сохраняя дистанцию. Не слишком близко, но и недалеко. «Давно рисуешь?» — спросил Полетов, кивнув на альбом. «С детства». Ирина поправила темную челку. «Училась в художественной школе, потом в училище. Не закончила, много идиотских правил». «А что рисуешь?» «Сейчас». Ирина открыла альбом. «Смотри». На листе был изображен каштан, под которым они сидели, но выглядело дерево странно. Корни напряжены, ветви раскинуты, тянутся вверх. «Впечатляет», — сказал Леонид. «Не просто дерево, а живое существо», — закончила Ирина. «Все вокруг живое. Просто мы разучились это видеть». В голосе не было грубости, которую Полетов слышал на собрании. Сейчас девушка звучала мечтательно. Леониду захотелось удержать этот момент, редкую искренность, которую не часто встретишь у людей. «Знаешь», — сказал молодой человек тихо, «я иногда думаю, что мы вообще разучились видеть. Мы смотрим, но не видим». Ирина повернулась, и в темных глазах мелькнул интерес. «А ты что видишь, транспортник?» — спросила девушка. «Кроме маршрутов и расписаний». «Детали». Леонид улыбнулся. Как старушка у входа в парк кормит одних голубей каждый день. Как киоскер прячет под прилавком книги для постоянных покупателей. Как меняется свет в окнах напротив офиса. Маленькие вещи. Ирина смотрела, склонив голову. «Странный ты. Зачем тебе вообще понадобилось собрание памяти?» «Скучно стало». Полетов сказал это просто и честно, что поверил. «Работа, дом, метро, снова работа. Хотелось чего-то настоящего, где люди не притворяются». Девушка рассмеялась, негромко. «И ты пришел за настоящим в память. Ты бы еще в политбюро пошел». «А куда стоит пойти?» — спросил Леонид. «Может, посоветуешь?» Ирина молчала, рассматривая собеседника с интересом. Потом пожала плечами. «Пойдем, пройдемся. Засиделась я». Они пошли по аллее. Девушка закинула альбом в сумку и шла рядом, держа руки в карманах куртки. Каштаны роняли лепестки. «Знаешь», — сказала Ирина, — «ты не похож на тех, кто приходит. Они все громкие, кричат о России, о традициях, о вере, а ты просто слушаешь». «Иногда полезно просто послушать», — ответил Полетов. «Трудно понять человека, если говоришь сам». Девушка искоса взглянула на него. «Ты что, психолог?» «Нет». Леонид засмеялся. «Просто заметил, что людям нужно, чтобы их выслушали. Не осудили, не поспорили, а просто выслушали». «Тебе, наверное, многие рассказывают секреты», — произнесла Ирина. Полетов только улыбнулся. В этот момент молодой человек забыл о задании. Естественным казался разговор. Через неделю Леонид стоял у входа в букинистический магазин на Сретенке. Витрина с выгоревшими корешками книг. Именно здесь работала Ирина. Полетов толкнул дверь, и колокольчик звякнул. Запах старых книг обволок. Пыль, клей, пожелтевшая бумага. Помещение было заставлено стеллажами, создававшими проходы. У дальней стены стоял прилавок, а за ним сидела Ирина, склонившись над книгой. Леонид сделал вид, что не замечает девушку, и начал изучать ближайший стеллаж с медицинской литературой. Краем глаза Полетов видел, как Ирина подняла голову, заметила посетителя и нахмурилась. Их глаза встретились через пространство магазина. Леонид заметил, как плечи напряглись, потом расслабились. Узнавание. «Транспортник», — — сказала Ирина, когда Полетов подошел к прилавку с медицинскими томами. Уголки губ дрогнули. «Решил сменить профессию?» Леонид перевернул книгу, рассматривая изображение брюшной полости на обложке. «Всегда мечтал удалять аппендиксы, свободное от планирования маршрутов время». Девушка фыркнула, закрывая книгу. «Что привело в наш магазин?» «Ваш?» Полетов облокотился на прилавок. «Теперь понятно, почему здесь необычный ассортимент для торговой точки». «Идем». Ирина встала, забирая у посетителя том и возвращая на полку. «Покажу настоящее сокровище». Девушка провела молодого человека в угол, где стояли полки с книгами. Пыль висела в луче, проникавшем сквозь окно. «Советская история там», — Ирина указала на полки. «А тут дореволюционные здания. А это...» — девушка провела пальцем по корешкам книг на полке. «Неофициальная история». Леонид присел, чтобы рассмотреть книги. Самиздатовские тома, отпечатанные на машинке запрещенные исследования. «Открыто продаете?» — спросил Полетов с удивлением. «Только проверенным». Ирина понизила голос. «И не спрашивай, откуда». «А я? Проверенный?» «Пока не знаю. Но умеешь слушать, а это редкость». Полетов вытащил одну из книг, потрепанную, «Россия, которую мы потеряли». «Могу купить?» 15 рублей», — сказала Ирина, и в голосе появилась нотка, может, уважения. «Считай проверкой». Леонид заплатил, и девушка завернула книгу в газету. «Закрываемся через час», — сказала Ирина, возвращаясь за прилавок. «Если хочешь, можем выпить кофе. Рядом есть кафешка». Полетов кивнул, чувствуя, как внутри все сжимается. Дело движется именно так, как планировалось, слишком гладко. «С удовольствием». Кафе оказалось крошечным. 5 столиков, низкий потолок, тусклый свет от настенных ламп. Девушка выбрала столик и заказала 2 чашки кофе. «Значит, работаешь в транспортном управлении», — сказала Ирина, когда официантка отошла. «И что, так скучно?» «Правда», — Леонид усмехнулся. «Бумажки, маршруты, графики. В детстве мечтал стать историком, исследовать прошлое. А вырос, и вот сижу в конторе и считаю минуты до обеда». Полетов говорил правду, и слова звучали искренне. «А ты? Хотела продавать книги?» — продолжил он. Ирина задумалась. «Нет, хотела быть художницей, настоящей. Но оказалось, что свобода творчества в нашей стране — понятие относительное». «Что случилось?» Полетов подался вперед. В досье не было подробностей. «Ничего особенного». Голос стал жестче. Ирина поставила чашку на стол и провела пальцем по блюдцу. «Просто на последнем курсе устроила выставку без разрешения. Мои работы, несколько друзей. Старообрядческие лица, церкви, иконы. Через час явились комсомольцы с криками о религиозной пропаганде. Потом пришли двое в штатском, сняли все работы со стен. Через неделю вызвали к ректору. Сидел красный, не смотрел в глаза, зачитал приказ об отчислении за идеологическую незрелость». Девушка говорила спокойно, но Леонид заметил, как побелели костяшки пальцев, сжимавших чашку. «Теперь рисую», — продолжила Ирина. «И работаю здесь. Книги честнее людей». «А собрание памяти?» — спросил Полетов. «Это тоже поиск честности?» Ирина усмехнулась. «Отец основал московское отделение. Для него это судьба России, борьба с врагами, возрождение духа». Девушка сделала глоток кофе. «Я хожу, потому что...» Ирина замолчала, и Леонид терпеливо ждал. Молчание — лучший способ получить ответ. «Потому что он мой отец», — сказала Ирина тихо. «Единственный человек, который остался, даже если не согласна с методами». «Понимаю», — кивнул Полетов. И Леонид действительно понимал, семейные узы иногда сильнее идеологических разногласий. «Знаешь», — сказала Ирина, наклонившись так близко, что Полетов почувствовал запах волос, травяной шампунь и сигаретный дым. «Когда ты смотришь на меня так, я не могу понять, что на уме. Это тревожит и притягивает». Леонид почувствовал, как сжимается что-то в груди. Эта фраза «искренность, проницательность» за дело сильнее ожидаемого. «Иногда важнее услышать, чем сказать», — ответил Полетов, удивляясь честности слов. Встречи становились регулярными. Прогулки в парке, разговоры в букинистическом магазине, когда не было посетителей, тихие вечера в кафе. Леонид посещал собрание памяти, сидел тихо, не высказывался, но слушал и запоминал. Особенно имена, связи, телефоны, что должен был передавать Бурцеву. Встречи с куратором происходили в безлюдных местах. На скамейке, в парке, в пустом вагоне метро, в заброшенном дворе. Полетов докладывал по фактам. Бурцев кивал, делал заметки в блокноте. «А как ваши личные отношения с объектом?» — спросил куратор. «Вижу, контакт установлен, но насколько глубокий?» «Доверяет мне», — ответил Леонид. «Рассказывает вещи, которыми не делится с другими. Разногласиях с отцом, например». «Хорошо», — кивнул Бурцев. «Но нам нужно больше. Чем ближе вы станете, тем эффективнее сможем воздействовать». «Понимаю», — сказал Леонид. «Работаю над этим». В тот же вечер Ирина пригласила домой. Автобус долго петлял по улицам, пока не остановился у панельной девятиэтажки. Поднявшись на 7-й этаж, девушка открыла дверь в однушку. Запах масляных красок смешивался с ароматом жасминового чая. Из окна открывался вид на дома, между которыми пробивались деревья. На кухонном столе стояла недоеденная каша, а в комнате беспорядок. Кисти в банках, холсты, прислоненные к стенам, и книги, занимающие каждый сантиметр. «Не прибрано», — сказала Ирина, немного смущенно, проводя посетителя в комнату. «Не ждала гостей». «Все отлично», — ответил Полетов. «Здесь живо». Девушка улыбнулась и поставила пластинку. Музыка наполнила комнату. Что-то старинное, церковное, с мужскими голосами. «Хочешь чаю? Или, может, вина? Есть бутылка грузинского. Друг привез». «Вино», — кивнул Леонид, разглядывая книжные полки. Ирина ушла на кухню, а гость остался среди вещей, среди жизни. Здесь было так много настоящего, ни образа из досье, ни объекта наблюдения, а человека со своими мыслями, предпочтениями, историей. На столе лежал альбом с новым рисунком, портрет мужчины с морщинами и грустными глазами. Рядом — тюбики красок, кисти в стакане с водой. Полетов чувствовал себя вором, хотя не трогал ничего. Само присутствие здесь с миссией делало его чужим, незваным гостем. Ирина вернулась с 2 стаканами вина. «Это мой дедушка», — сказала девушка, заметив, что Леонид смотрит на рисунок. «Отец моего отца. Он умер, когда мне было 16, рисую по памяти». «Красиво», — сказал Полетов. «У тебя талант». «У всех талант», — девушка подала вино. «Просто не все находят, куда направить». Они сели на узкий диван, служивший кроватью. Девушка подобрала ноги, оказавшись неожиданно близко. «Знаешь», — сказала Ирина тихо, — «я давно ни с кем не говорила так, как с тобой. Ты видишь меня настоящую, а не имя или взгляды». Леонид молчал, глядя в темные глаза. В них было столько искренности, столько доверия, что молодой человек ощутил тяжесть обмана. «Мне легко с тобой», — продолжил Полетов, и эти слова не были ложью. Ирина медленно подалась вперед и поцеловала. Осторожно, почти невесомо. Леонид знал, что должен ответить на этот поцелуй по долгу службы для выполнения задания. Но когда руки обняли девушку, когда Полетов почувствовал тепло тела через тонкую ткань блузки, все это перестало быть заданием. Это стало чем-то настоящим. Они целовались долго, исследуя друг друга губами, руками, дыханием. Одежда падала на пол, сначала рубашка, потом блузка. Кожа Ирины оказалась неожиданно бледной, почти прозрачной, с синеватыми венами на груди. «Ты уверена?» — спросил Леонид, когда девушка потянулась к ремню. «Да», — ответила Ирина. «А ты?» Поцелуи становились глубже, отчаяннее. Дрожащие и неуверенные пальцы Ирины расстегивали пуговицы рубашки, пока руки скользили под блузку, встречая теплую кожу. Когда последняя одежда упала на пол, они замерли, изучая друг друга в полутьме комнаты, прежде чем слиться в единое целое. Диван пружинил, когда тела, не привыкшие к совместным движениям, с жадностью искали друг друга в полутьме. Леонид на секунду замер, испугавшись собственной решимости. В жизни подобные вещи происходили по сценарию, без этой предательской дрожи, что теперь вибрировало в руках и коленях. Губы нашли девушку, сперва неуверенно, осторожно, затем смелее, с голодом, который Полетов не позволял себе испытывать. Ирина ждала. Пальцы впивались в плечи, цеплялись за кожу, притягивая к себе, не отпуская. Девушка выдохнула что-то приглушенное, нечленораздельное, и в этом выдохе был страх быть отвергнутой, страх оказаться недостаточной и одновременно желание раствориться в чужом тепле. Леонид почувствовал, как дрожащие руки нащупывают пуговицы, как они цепляются за ткань, пытаясь поверить в реальность происходящего. Секунды первого единения были невыразимы, только хрупкая дрожь, тихий отрывистый вздох, с которым Ирина выгнулась, не поверив в собственной реальности. Не было ни победы, ни ритуала, только два тела, сброшенные в неловкую неизвестность, где каждая деталь, каждое движение казались разом и знакомыми, и новыми. Девушка не стонала, не закатывала глаза, не играла никакую роль. Реакция была спонтанной, почти детской, и Полетов понял, насколько сильно ошибся в психологическом портрете. Все, что казалось бравадой или упрямой принципиальностью Ирины, оказалось хрупкой броней, поролоновой, небоеспособной. Руки то терялись, то возвращались. Девушка перебирала волосы, пытаясь запомнить на ощупь, вызывала ладонью по спине огненные дорожки, и в каждом прикосновении была не столько страсть, сколько жадная надежда, что все это не вымысел, не чья-то шутка. Тела двигались сбивчиво, с поспешностью первопроходцев, которым никто не объяснил маршрут, то медленно нащупывая ритм, то порывисто взахлеб. Леонид не сразу понял, что в какой-то момент начал дрожать, не от холода, не от страха, а от осознания, что впервые за годы именно здесь и сейчас не играет, не выполняет роль, а живет. Ирина прижалась всем телом, точно пытаясь укрыться от грозы, сжимая, вжимаясь, растворяясь. И когда все случилось, когда тела резонансно пересеклись в тот миг, что потом вспоминают всю жизнь, девушка не выдохнула ни слова. Только странный, поначалу не женский, а звериный звук из потаенных глубин памяти, где еще нет языка, только сигналы. Живу, чувствую. В этот миг Ирина стала настоящей без остатка. Растрепанный, мокрый от слез и пота, с выбившейся пряткой, не властный больше ни над чем. Потом они лежали, не замечая собственных тел, уткнувшись друг в друга так крепко, что дышать было неловко. Девушка медленно приходила в себя, всматриваясь в потолок, где люминесцентный свет делал все происходящее не киношным, а задокументированным. Ирина водила пальцем по щеке, иногда задерживая взгляд в пустоте, и Леонид почувствовал, что с этой женщиной мог бы разучиться лгать хотя бы на вечер. Полетов попробовал пошутить, сказать что-нибудь про винтажный диван и боевые качества, но слова застряли в горле. Не было ни мук совести, ни тревоги по поводу заданий, только хрупкое, голое безмолвие, в котором оба пытались удержать то, что случилось. Когда они пришли в себя, Ирина первой поднялась и, не прикрываясь, отправилась на кухню. Постояла у окна, закурила, смотря на тусклый двор. Леонид наблюдал за тонкой фигурой, за движением плеч, за тем, как девушка пытается почувствовать себя заново, выучить новую версию собственной кожи. «Не уходи сегодня», — сказала Ирина, не оборачиваясь. «Я не люблю ночевать одна после... ну, после такого». Полетов кивнул, хотя девушка этого не видела. В голове крутились фрагменты неисполненных планов. Но впервые за время Леонид позволил себе согласиться, даже если утром за это придется платить. Они легли на узкую кровать, прижавшись друг к другу. За стеной кто-то возился с телевизором, время от времени пробивался смех Петросяна или маты. Ирина молчала, разглядывая узоры на руке, а затем, когда думала, что Леонид уснул, тихо сказала. «Когда я была маленькой, мама читала на ночь жития святых. Я их ненавидела». Девушка усмехнулась. «Но теперь каждую ночь вспоминаю эти истории. Там кто-то умирает, и есть чудо в конце. Но только мне оно, кажется, не светило никогда». Полетов не ответил, не перебил. Он ждал, позволял говорить, не забирая права на исповедь. Ирина долго молчала и только потом сквозь дрему выдохнула. «Я боюсь, что если все это кончится, ничего хорошего не останется». Потом резко, почти с вызовом, добавила. «Ты тоже ведь чего-то боишься. Это написано у тебя на лбу». Позже, лежа в темноте под одеялом, девушка рассказывала о детстве, о строгом отце, который после смерти матери полностью погрузился в идеи русского возрождения, о том, как в квартире собирались люди, говорили о заговорах и врагах, о том, как Ирина пыталась найти место в этом мире фанатичной веры и борьбы. «Он любит меня», — говорила Ирина, положив голову на грудь. «Просто не знает, как это показать. Для него Россия важнее всего, даже собственной дочери». Леонид гладил короткие волосы, чувствуя, как в груди растет что-то тяжелое и горькое. Каждое слово, каждое признание делало предательство невыносимым. «А моя мать сказала бы, что я гублю душу», — продолжила Ирина. «Она была верующей, но никак из памяти, по-настоящему. Ходила в церковь, молилась за всех, даже за тех, кто обидел. Отец говорил, что движение — это продолжение веры, но это ложь. Она бы не одобрила ненависти». Полетов слушал, запоминал, но не для отчета, для себя. Каждая деталь, каждая тайна становилась частью самого. Утром Леонид ушел, пообещав вернуться вечером. День Мосгортрансе тянулся. Бумаги, цифры, разговоры с коллегами казались теперь пустыми и бессмысленными. На следующий день Полетов должен был отчитаться Бурцеву. Встретились на той же квартире на Большой Грузинской. Шторы были задернуты, настольная лампа отбрасывала круг на стол. Пахло табаком и одеколоном предыдущего посетителя. «Ну?» Бурцев не снял плаща, сел, положив перед собой папку. «Как продвигается?» «Мы стали близки», — ответил Леонид. «Она доверяет». «Подробности?» Бурцев щелкнул авторучкой. Полетов начал говорить по фактам. Имена, которые назывались на собраниях памяти, адреса, где проходят встречи, планы акций. Леонид говорил все, что положено, но ни слова о том, что Ирина рассказала ночью. О матери, о боли, о разочаровании в идеях отца. Это было только их, и не собирался делиться этим под видом необходимости. «Хорошо», — кивнул Бурцев, убирая папку в карман. «Продолжайте в том же духе и не забывайте о письме, которое нужно отправить Данго. Код и адрес передам завтра». Полетов кивнул. Письма Самуэлю писал раз в месяц. Послание другу, который поднимался по карьерной лестнице в Малунга. Это была часть работы, связь, которую поддерживал по долгу службы. Леонид вышел на улицу, но не пошел домой. Он бродил по переулкам, глядя на пятна луж, похожие на карты островов. Образ Ирины не покидал, живой, настоящий. С каждым шагом студент осознавал, что становится близким к тому, что агент должен избегать, к эмоциональной привязанности к объекту. Но какая-то часть не хотела сопротивляться этому чувству, этой подлинности среди лжи и притворства. «Ты не похож на других. Они все кричат о России, а ты просто слушаешь». Слова эхом отдавались в памяти. Что девушка сказала бы, если бы узнала правду? Если бы узнала, что Леонид — инструмент, выбранный, чтобы манипулировать ею и отцом? Полетов вдохнул московский воздух. Через час будет у Ирины, они будут говорить, смеяться, любить. И все это время часть будет запоминать, записывать, анализировать для тех, кто ждет отчета. Но другая часть, что росла с каждой встречей, будет просто с ней. Слушать, видеть, чувствовать. Без масок. Конфликт, который Леонид пытался игнорировать, теперь стал сильным. Полетов больше не мог с уверенностью сказать, где заканчивалось задание, и начинались чувства.